Глава 17. Монгольская империя. Скрытый лагерь. Неделю спустя. «Сигнал! Сигнал!» — кричали радостные дозорные, и в скрытом лагере, что расположен меж холмов, раздались возгласы. Всадники уже кучу времени сидят в засаде на Зябликова, а тот все не объявлялся. И вот сигнал. На какую-то крепость напали, а значит, им можно выбраться из укрытия и изоляции. К ним даже провизию не могли подвести, дабы никто их не обнаружил. Да и здесь они прятались, используя песчаную бурю. Вот только провизии они с собой взяли слишком мало, и последние недели пришлось голодать. Точнее, еды взяли в достатке, но просто никто не рассчитывал, что Зябликов вдруг прекратит военные операции. Поэтому 3000 очень злых всадников сорвались с места и помчались в сторону, которую указывал специальный артефакт. Это было что-то вроде дощечки со стрелочкой. И эта стрелочка указывала направление к другому артефакту, подавшему сигнал тревоги. Впрочем, монголы и так знали, где находятся крепости. Они эту пустошь знают как свои 5 пальцев. Вот только, прибыв на место, они остановились и почесали затылки. Крепость целая. «Вы чего приехали?» — спросил их командир крепости, стоящий на стене. «Так сигнал! Во!» Командир всадников показал дощечку. «Какого?» Не успел командир крепости выругаться, как стрелочка на дощечке начала менять направление на противоположное. «Еще один сигнал!» Ужас появился на лице всадника, и отряд развернулся, да помчался ко второй крепости, а там... «Вашу мать! Сволочи! Нас обманули!» Крепость на холме горела, а все люди внутри были убиты. 700 человек гарнизона мертвы, система ПВО и транспорт угнаны, а склады разграблены. «В погоню!» — прорычал мужчина, и всадники двинулись по следам колес. Воины скрежетали зубами от злости, мысленно представляя, что сделают с приручителями Зябликова. 3 часа скоростного галопа почти оставили без сил лошадей, но они догнали свою цель. «Попались! Убить!» — приказал командир всадников, и 3000-ная орда рванула на группу грузовиков и фургонов-приручителей. Воины натянули тетиву луков и выпустили град магических стрел, что при активации фанили маной, словно могущественные огненные шары. Но не успели они долететь до машин, как те взяли и исчезли. Зато появились питомцы. 400 питомцев. И нет, появились не на том месте, куда летели стрелы, а по сторонам. Золотая взвыла, а Блэр ударила по врагу лазерным лучом, буквально разрезая 10 воинов. Затем на всадников навалились гориллы с каменными дубинами, медведи, волки и прочие чудовища, призванные бойцами Сергея. В передних рядах, конечно же, мчалась Ева, но и умерла она первой. 10 стрел невероятной мощи пронзил ее тело, оставляя сквозные дыры размером с кулак. И даже ранили группу питомцев, бежавших позади нее. Все монголы знали, что Росомаху нужно любой ценой убивать в первую очередь, иначе она станет то еще головной болью. А затем началось сражение. 2 варга, красный и белый, одновременно выплюнули по сгустку огня и льда, что, столкнувшись, создали так называемый фреатический взрыв. К счастью монголов, это был лишь слабый взрыв, но все вокруг тут же покрылось туманом. И в этот туман въехали всадники, по крайней мере, небольшая их часть. Красный варг, размером с не самого крупного медведя, набросился на всадника, который уже был готов к такому. Но он не был готов, что одновременно с этим на него набросится и белый варг, при этом с другой стороны. Один повалил лошадь, вгрызаясь в ее шею, а второй свалил всадника и, придавив к земле, принялся прогрызать магический барьер, а следом и шею. Чуть левее на массивную лошадь налетел арктический бык, ломая коню череп, кости и сбивая всадника. А вне тумана всадники ловко объезжали всех крупных чудовищ и расстреливали их, старательно маневрируя и пользуясь своей численностью. Здесь, в чистом поле, они имели огромное преимущество над питомцами, чем и воспользовались. Элитные всадники уничтожали питомцев одного за другим, и даже крохотного дракона сбили, вот только приручителей уже было не догнать. «Проклятие!» — выругался командир всадников. «Откуда они узнали про нас?» «Нас перехитрили», — пробормотал один из офицеров. «Твари! Кто-то нас сдал!» «Может, это глава 9-й крепости? Или кто-то из его офицеров?» — предположил другой офицер. «Мы не узнаем. Тут лишь всех поголовно допрашивать». Командир продолжал ругаться, потому что они несколько недель сидели в засаде, хотя могли бы помочь на фронте. Правда, там сейчас затишье, так как русские увели значительные силы, перебросив их в Степную Орду. «Командир!» — к всадникам приехал другой всадник. «Отчет по потерям. 217 мертвы, 90 ранены». «Сколько? Да как так? Почему так много погибло?» Ответить ему никто не смог. Офицеры сами не понимали, ведь это сильнейшие войны, элита из элит, и каждая их стрела стоит целое состояние. Золотой лес. Домой мы возвращались в приподнятом настроении, но очень уставшими. Потеря питомцев тяжело сказывается на приручителях. И как же хорошо, что я сперва отправил Мию на разведку. Она-то и узнала про ловушку. Так что обхитрили мы монголов и немного потрепали, пусть и потеряли при этом почти всех питомцев. Вот только в отличие от людей, питомцы вскоре восстановятся. Пока ехали, я заметил, насколько далеко распространилась золотая трава, а также овцы. Песцы и бияка продолжают угонять отары, а порой и лошадей гонят. От них тоже немало пользы, особенно от боевых пород. Эти даже волку могут пробить черепушку своим копытом. Так что всякие монстры им не угроза. А травы у меня столько, что можно сытно есть, много спать и греться под кронами теплых деревьев. Что звери и делали, не обращая на нас внимания. Наша автоколонна, состоящая из 20 фургонов-приручителей, 20 с лишним единиц бронетранспорта, 6 грузовиков и 3 машин системы ПВО, ехала достаточно быстро. Поэтому уже вскоре мы добрались до леса, а через час и до монгольской дороги. В лесу сразу стало теплее и комфортнее, да и магический фон существенно вырос. Хороший лес растет. Кошачьи пчелы Машки усердно трудятся, разнося по всему лесу ростки магических растений. И как они подрастут, станет еще лучше. И кто бы знал, как хочется отведать кошачьего меда. Но нет. В этом году нельзя брать их мед. Прошло слишком мало времени с момента их поселения здесь, в лесу. Пчелам нужно чем-то кормить свое потомство и королеву, и иметь определенный запас. Лишь имея запас меда, пчелы начнут активно размножаться и создавать новые ульи. Ладно. Мы объехали лагерь военнопленных, и вскоре добрались до небольшой крепости, перекрывающей дорогу. Но сейчас ее врата были раскрыты, и мы проехали дальше. Крепость нужна была на всякий случай. Это помощь, если монстры нападут, и если враги какие появятся. Ну и там центр связи стоит. На охране пока всего 50 гвардейцев княжества. Но там они скорее тренируются, чем охраняют. Впрочем, о гвардейцах попозже расскажу. Там все сложно. Многие думали, что тут райское место, и можно стать сильным, выпив таблеточку. Но нет. Приходится много тренироваться, а таблеточки эти такие, что хочется помереть. Вскоре мы доехали до Иля, и наша автоколонна заехала на подземную парковку. Огромную. Здесь хранится вся трофейная техника, а также автобусы, внедорожники и купленная строительная техника. В общем, много что. А когда народ повалил из машин, я невольно заулыбался. Почти все приручители были загорелыми, а некоторые аж покоричневели. Я теперь каждый день их беру в духовное пространство. Но кроме 20 гордых, они сами по себе тренируются. Вот только сегодня выяснилось, что лишь эти 20 аристократов не смогли одновременно призвать 3 питомцев. А остальные, пусть и с натугой, но смогли. Почти 600 питомцев, ведь лучше, чем 400. Конечно, лучше. Поэтому и крепость мы взяли быстро. Вскоре я оказался в своем кабинете и собирался было расслабиться, но в дверь постучали. и внутрь вошла та, кого я совсем не ожидал. «Привет. Решила откликнуться на мой зов?» — спросил я у высокой, крепкой женщины с пышной грудью и короткими черными волосами. Полина была одета в камуфляжные штаны и кожаную куртку сверху. А раны, что я ей ранее оставил, уже полностью зажили, и от них не осталось даже следа. «Здравствуйте, князь!» — слегка поклонилась та. «Мои люди уже несколько раз приезжали к вам, но встретиться с вами так и не смогли. Но я понимаю, дел много». «Переходи к делу, я не кусаюсь». Указав на кресло, я сел напротив. Та кивнула и присела. «Люди хотят мирной жизни и безопасного места. Конечно, есть те, кто жаждут охранять болото, но их никто не заставляет переезжать». «Без проблем. Выбирайте место, и мы поможем вам переселиться да обустроиться». «И вы гарантируете нам безопасность?» «Только в пределах моего княжества. Если полезете в горы, то сами виноваты, если кто-то погибнет». «Спасибо. Тогда я могу выбрать озеро, где вы разводите рыбу. И клещи. Моя стая погибнет без меня». Полина сжалась, чувствуя себя некомфортно. «Думаю, ей стоил огромных трудов этот разговор. Она же горда». «Для них нужна нефть», — призадумался я. «Мы найдем нефть. Если она здесь есть, нефтяной клещ найдет ее», — уверенно заявила Полина, а у меня аж бровь приподнялась. «А это уже интересно. Можно поподробнее?» «Да». Полина говорила весьма откровенно. Я многое узнал как о клещах, так и о нефтяных болотах. Оказывается, это клещи их выкопали. Клещи, точнее, лишь племя Полины, а это пара тысяч особей, легко найдут и воруют нефтяные озера. Свои озера Полина продаст империи, а деньги отдаст мне. По крайней мере, у нее был такой план. «Есть идея получше. Не хочешь стать графиней?» — заулыбался я, глядя на женщину, после чего позвонил одному скучающему принцу. «Алло, Денис, хочешь много нефти?» На следующий день. «М. Мотивация. Она творит чудеса. Правда, люди немного в шоке. Но кому жить легко?» «Серёж, у меня до сих пор ноги трясутся, когда я их вижу». Лиза прижималась к моей руке, глядя, как клещи сотнями выходят из грузового дирижабля. Они сразу же спускались с дерева, передвигаясь по коре, но даже если упадут, им ничего не будет. Эти заразы очень упругие и живучие. Разве что топливо внутри себя разольют. Насчет топлива. Мы с Полиной договорились. Ее клещи дают топливо, я ей деньги. Построим клещедоилку. Будем топливо выдаивать из них. Деньги огромнейшие. А вот и наш скоростной цесаревич. Я протянул руку, и парень пожал ее. Топливо нужно, улыбнулся Денис, рядом с которым были его помощница и телохранитель. Но пока клещи выгружаются, предлагаю перекусить. Мы не откажемся. Его императорское высочество не успел подкрепиться, за принца ответила его помощница. Эффектная дамочка, как обычно, была в форме имперской канцелярии. На носу очки, в руках документы. Много документов. Тот лишь вздохнул, но перечить Анастасии не стал. Поэтому вскоре мы пришли в столовую. Вот люди там обалдели. «Сергей, а почему у тебя приручители все такие загорелые?» — недоумевал цесаревич. «Зато сильные», — улыбнулся в ответ. «Зябликовы страшные. От их тренировок люди неграми становятся», — хохотнул тот. «Хм, а он еще не знает, как я эксплуатирую их. Они мне и лес помогают выращивать, и питомцев используют в работах, и даже в боевых тренировках как мишени работают. Но принцу я об этом не рассказал. Еще заберет у меня бедолаг». После сытного перекуса мы собрались в моем кабинете, где цесаревич подписал с Полиной договор при моем посредничестве. Это означает, что если кто-то будет косячить и не выполнит свою часть договора, все шишки получу я. Но потом раздам их в двойном размере тем, кто виноват. Но, думаю, дураков сейчас мало. Моим именем уже детей пугают, мол, придет Зябликов. Не буду об этом. Это все наговор, Я не такой, а добрый, пушистый и милосердный. По крайней мере, пока я сытый. Далее Полина была зарегистрирована как гражданка империи и сразу же получила титул графини. Осталось выбрать землю под графство. Но это я уже сам могу сделать. Формальности тут не особо важны. Главное — топливо. А когда закончили, я отправил ПЖМ с Полиной, дабы помогли с выбором земли. Кира весь лес уже обошла, а Блэр подскажет, что облюбовали песцы из Бьяка. Ну и важно не попасть на территорию кошачьих пчел. Да и мои кислотные слизни тоже не очень приятные соседи. Кстати, как там Бульк? Что-то он подозрительно довольный. Но сейчас не до него. У принца было еще одно дело. Силы Пекина захватили провинцию Ляонин и вторглись в Цзилинь. Но те уже успели получить оружие от корейцев. Перехватить груз мы, к сожалению, не смогли. Точнее, весь не смогли. Цесаревич расстелил бумажную карту и указал на ней кругляшки и стрелочки. Если коротко, то на северо-востоке повстанцам дают хороших таких шизделей. Впрочем, удивительно ли это? Нет, конечно. Там, блин, 100-тысячная армия зомби идет, сметая все на своем пути. И армия зомби лишь растет из боя в бой. Китайцы, как могут, подкармливают ее маной, кристаллами и даже духовной энергией, но я пока еще работаю себе в убыток. Правда, не жалуюсь. Когда роялисты захватят провинцию Чифэн, то единственный проход ко мне будет под их контролем. А это дополнительная безопасность и торговые караваны. Значит, нужно помочь? Да. Чанчунь — это 10-миллионный город, и в его сердце расположена могущественная крепость. Взять ее будет очень тяжело. Зомби тут не помогут. Артиллерия. В том числе, — кивнул цесаревич и указал на Владивосток. Дядя Андрей поможет. Его дирижабль почти починили, но нужно выбить ПВО. Корейцы поставили им свои системы, плотно закрыв всю провинцию. Спрятали в горах? Вряд ли, но культиваторы генерала Ваном уже проверяют горы. Однако вряд ли Чень так подставится. Все же эти системы очень дорогие. Так что я думаю, что они лишь в столице северо-востока Китая, в городе Чанчун. И мне нужно их выбить? Дядя Андрей не сможет привести приручителей на дирижабли. Их собьют. Наземным путем тоже не выйдет. Лишь у тебя есть и возможности, и техника. Иначе нам придется перебрасывать силы с фронта или собирать по всей империи. А это куча времени, за которое повстанцы наберут больше сил. К тому же там, в центре империи Мин, дела идут плохо. Ясно. Бессмертному императору нужна поддержка Пекина, но для этого нужно разобраться с Ченем. Хорошо, согласился я. У меня как раз есть парочка отличных идей. Жаль, что Ангелину нельзя прихватить с собой. Иначе она бы в одиночку взяла крепость. Но зато есть одна мерзопакостная идея. Меня в интернете прозвали «генерал Понос» за то, что я сотворил с персами. Уверен, новое прозвище будет похуже этого. И повстанцам очень это не понравится. Обговорив с цесаревичем план, я передал его Ермолаеву, дабы готовил людей. Мне нужны маги природы и земли. Все, кто есть в княжестве. А еще Полину возьму с собой. Она отлично поможет. Ну так 4-метровый клещ, она ползающий танк. Такой залезет на стену и устроит там настоящий ад. Но об этом потом. Возможно, ее услуги не понадобятся. Закончив дела, спустился к паукам. Благо, лифт уже протянули. Охранное помещение также закончили. Там поставили мощнейшие полуметровые врата на пути к тоннелям. Но не против пауков защита, а от гостей. Не сидеть же паукам под землей. Пусть охотятся в лесу и помогают мне, когда надо. Так что из логова пауков в разные части леса будут прорыты тоннели. Они, конечно, будут под контролем Иля, но мало ли. Лучше перестраховаться. Ладно, я пришел к паукам, а те уже возвели себе поселение перед кипящим озером. Также в этом подземном мире растут деревья, и образовался небольшой лес вокруг озера. Деревья сдержат большую часть жары и влаги. Грибы, которые рассадили, тоже растут и весьма быстро. но первые урожаи будут еще не скоро. Однако концентрация маны уже впечатляла, и она будет стремительно расти, как и кристаллы маны, что уже сияют достаточно ярко, чтобы осветить это место. Когда маны вокруг станет достаточно много, магические грибы начнут свой рост. И тут не все так просто. «Мы сажали их согласно заветам предков», — объясняла мне старая Арахна, водя по грядкам вдоль стен подземного мира. «Мохнатый ла растет где угодно и выделяет споры, содержащие ману». Она указала на кольцо, толщиной в 5 метров и диаметром большое. И в этом кольце росли прикольные грибы с нежной шерсткой. «А это синяя поганка», — указала она на второе кольцо, что внутри первого. И там были грибы с длинной шляпкой со множеством дырочек. «Она поглощает споры мохнатого ла, заманивает в себя насекомых и прочих паразитов, выделяет ману, повышая магический фон». Далее шло кольцо грибов под названием эбиту. Это уже магические грибы с особыми свойствами. Они питательны и выделяют уйму маны. Но для роста им нужна мана извне. Ее и даст синяя поганка. За ними были грибы, которым нужно еще больше маны. И так 7 колец, в центре которых пусто. Там посажен царь-гриб на мана. Не слышал о таком грибе. Но, по словам Арахн, за него им пришлось драться с пещерным драконом. Здесь водятся драконы? Как интересно. Но об этом потом. Гриб, в общем, невероятно могущественен. Арахны порвали его на части и посадили. Если он вырастет, мы получим силу, способную породить королеву Арахн. Ну или еще кого. Вот только Альма и так станет королевой. Но я не стал этого им говорить. Пусть растят гриб. Ради того, чтобы у них появилась королева, пауки готовы на любые жертвы. Таких вот кольцевых грядок было 11. И каждый день прибавляется по новой. И так, пока не закончится пространство. Ну или кусочки наманы. Или радуется и с нетерпением ожидает, когда поспеет урожай. Похоже, грибы сделают его сильнее. И надо, кстати, начать их больше выращивать в лесу. К примеру, посадить шампиньоны, будем их есть и даже заготавливать. Корейцам продам. Похвалив пауков, собрался уходить, но увидел ходячих катастроф. «Привет, гуляете?» — поинтересовался я у Ангелины с Надеждой. «Сереж, у меня уже глаз дергается. У тебя тут что, армия арахан-фермеров?» У худой правда глаз дергался. «А, круто, да? Что-нибудь знаешь про гриб намана?» Обе остановились и уставились на меня. «Гриб королевы», — пробормотала Надя. «Звучит как что-то дорогое. Зелье есть?» — поинтересовался я. «Есть много зелий, но обычно, чтобы получить его, нужно перебить кучу арахн. Чаще всего еще и королеву», — продолжила большегрудая тетка. «Или пещерного дракона», — тихо добавил я. «Надь, пошли отсюда. Мне, как убийце чудовищ, тяжело находиться в логове ереси. Арахны-фермеры, выращивающие наману под покровительством убийцы чудовищ, разумного дерева, непонятной дриады, которая то ли высшая, то ли еще какая. Да тут по-хорошему надо сжечь все дотла». «С волками живи, по волчьи вой», — пожал я плечами. «Да и ты сама сюда переселилась, потому что здесь хорошо, и все работает как единый механизм». «Механизм ереси», — фыркнула худая. «А мне нравится», — заулыбалась Надя. «Да и Альма нормальная подруга. Уверена, и эти тетки тоже нормальные», — указала она на Арахн. Те боялись эту парочку и старались спрятаться. «Давайте я вам покажу наши грядки и объясню свой план». Схватив женщин, закинул на плечи и помчался. Надя ржала, Ангелина ругалась на меня, а после рот открывала, когда старая Арахна ей все объясняла. «Это может сработать. Тогда у нас будет намана. Стоп! У нас будет много наманы», — осознала Ангелина, но была приобнята мною, а сам я довольно улыбался. «Да-да, у тебя будет много наманы. Но если мы поможем, Ты с нами поделишься, знаю-знаю. «Умничка!» — чмокнул ее в щечку. «О чем вы?» — Надя хлопала глазками, ничего не понимая. «Нам нужно усилить это место. Тогда шанс, что намана вырастет, будет выше. Еще можно создать что-нибудь в лесу. Это тоже поможет, так?» «Так», — кивнул я и подозвал старую Арахну. «Вот». «Что вот?» — недоумевала Надя. «Проводник. Она все горы знает и покажет, где что можно добыть. Главное, не разрушайте экосистему. Силачей нужно оставить в живых». «Ой, не учи ученую, сделаем. Правда, я совсем забыла. Смотри». Она использовала свой пространственный артефакт, и на землю начали сыпаться горы хлама. Но среди этого хлама... «Корень шанья-шу!» Арахна вырвала из мусора баночку со странным розовым корнем в пупырышках. «Откуда?» «Так у культиваторов отобрала», — заулыбалась та. «Лин, может, ну эти горы? Пошли лучше к культиваторам. Они эти горы сотни лет грабили, уверенно, много накопили». «Хм, пожалуй, соглашусь с тобой. Это будет куда быстрее и полезнее. Горы здесь нейтральная территория», — согласилась Ангелина. «А мне уже стало жалко культиваторов. Двоюродная сестра сильнее Нади, но при этом слаба физически. В дуэте они — чудовищная сила. Ну и ладно. Чем тут еще богаты культиваторы? Ого-го! Вот жуки! Но теперь все это мое. Ладно, наше».